Глава четвертая. У дверей Сан-Виту было светло, как днем. Фотовспышки застрекотали короткими очередями, встречая санитаров, выкативших носилки с телом Франсуа Лемера. Свет нервными бликами бил с разных сторон, отбрасывая короткие дерганные тени на фасад ресторана. Едва притихнув, проводив санитаров до машины скорой помощи, вспышки вновь застрекотали, когда из дверей ресторана начали выходить посетители. Прикрывая глаза руками, они спешили в сторону, противоположную толпе репортеров, стараясь не встречаться с объективами. Но репортерская масса сдвигалась к ним навстречу. Камеры, микрофоны, вспышки, голоса — все это смешалось в общий гул, где слова теряли смысл. «Лина! Лина, сюда!» Несколько репортеров, слившись в дружный хор, снова вернули внимание коллег ко входу ресторана. На пороге показалась певица, та самая блондинка с вырезом на спине, который сейчас был закрыт шиншилловым палантином в прохладный июньский вечер. Вместе с ней вышел полный мужчина. Лицо его было слегка перекошено в брезгливой гримасе. «Держись от меня подальше», — бросил он с сардонической полуулыбкой и, прикрывшись рукой, будто от солнца, сделал несколько широких шагов в толпу. Певица осталась стоять одна. Несколько секунд она не двигалась, но потом, в очередной раз услышав свое имя, медленно двинулась к камерам. Свет прожекторов ударил ей в лицо. Зал ресторана заметно опустел. Аромат кофе не давал задохнуться в тумане сигаретного дыма, который наравне с усталостью давил на оставшихся в ожидании допроса свидетелей. «Значит, лица стрелявшего вы не разглядели?» — спросил Варен, сидящую перед ним Лиз Дадье. Та держалась прямо, но плечи выдавали усталость. Глаза припухли от слез. «Нет». Она судорожно вздохнула. «Он только подошел к столу. Я успела увидеть, как он поднял руку и сразу выстрелил во Франсуа». Ее голос сорвался. «Я зажмурилась. Было очень страшно. Он же рядом со мной сидел. Потом еще выстрел, крик. И когда я открыла глаза, они уже лежали». «Давно вы знакомы с Сержем из Пи?» «Пару месяцев». «Ничего странного не замечали в его поведении в последнее время?» «Нет. Может, я не так хорошо его знала, чтобы различить, где странное. О работе он со мной не говорил, а так все было как обычно». Она пожала плечами. «Часто вы с ним виделись?» 2-3 раза в неделю». Перезванивались каждый день. «А как познакомились?» «На дефиле. Я модель. Как-то после показа он подошел и предложил поужинать. Я согласилась». «А с убитым Франсуа Лемером вы давно знакомы?» «Не помню точно. Месяц полтора, может». Варен в очередной раз что-то отметил в блокноте. «Вы не знаете, была ли у него в последнее время какая-нибудь подруга?» Лис насторожилась и бросила взгляд в сторону Люси. «Нет-нет». «Не было подруги, или вы не знаете, кто она?» «Я не знаю, была ли у него подруга». «Вы уверены? Может, что-то слышали от ваших знакомых?» «Нет-нет, я уверена, я не знаю, кто она». «Так значит, вы знали, что у Франсуа Лемера была подруга?» «Нет», — быстро сказала она. «Просто мадам Лемер иногда об этом говорила, а я не знаю». «Хорошо», — Варен закрыл блокнот. «Поезжайте домой. На чем вы приехали?» «Меня Серж привез». Она снова заплакала. «Ну-ну, вас сейчас отвезут домой. Отдохните. Выспитесь хорошенько. Только я вас очень прошу, не уезжайте пока из города, хорошо? Вы нам еще понадобитесь». «Да, я поняла. Спасибо». Она кивнула. «Всего доброго. кивнул комиссар в ответ. Он поднялся, взял блокнот и, проходя между столами, остановился возле Люси. «Мадам Лемер», — сказал он мягко, — «понимаю, вам сейчас меньше всего хочется говорить, но я задам лишь пару вопросов». Люси подняла глаза на Варена, усталые, безразличные, холодные. Она вяло махнула рукой, будто соглашаясь, и отвела взгляд в сторону, туда, где еще недавно лежало тело ее мужа. «В последнее время ваш муж не говорил вам, что ему кто-то угрожает», — начал Варен. «Может, вы заметили что-то необычное в его поведении?» «Нет», — не задумываясь, ответила Люси. Варен ждал, что за быстрым ответом последует «но». Но она не добавила ни слова. «Как вы сегодня здесь оказались?» «Нас пригласил Серж. Сначала мы пошли на премьеру в кино «Сирена с Миссисипи». Даже название дурацкое». Люси грустно улыбнулась. «Но Франсуа нравится Бельмондо». Она замолчала. «Сирена с Миссисипи» — художественный фильм 1969 года совместного производства Франции и Италии, снятый режиссером Франсуа Трюфо. Варен попытался предупредить новую волну эмоций. «Вам не показалось странным, что этот ресторан не совсем вашего уровня, так скажем?» Люси не смотрела на комиссара. Ее голос остался спокойным. «Мы пришли на хорошего повара, а не на уровень. У нас есть такая игра — находить хорошее в неожиданных местах. Ресторан неизвестный, зато повар молодой, талантливый. Нет ничего странного». «А где вы находились в момент убийства?» «В туалете. Когда вернулась, вокруг нашего стола уже были люди». Варен посмотрел на Дюбо. Тот кивнул.